Затем из этого ничто, как из своеобразного яйца, вылупляется все, втиснутое в четкие рамки времени, этого фрагмента вечности. Значит, и ничто, и все имеют период предсуществования. Лишь точка, олицетворяющая единое, она вырастет в круг и опять превратится в точку, существует всегда. Надвременно и надвечно лишь бытие единства в абсолюте. Единое образует ничто и все. В этом легко убедиться на примере математических символов, обозначающих единое, все и ничто. Единое соответствует единице. Ноль — ничто. Множественность — все. Единица — это основа математических чисел, их альфа и омега, содержат в себе и ноль, и множественность. Картина здесь ясна без особых комментариев. Единица, отрицая самое себя, один минус один, дает ноль. Единица, прибавляя к себе самое себя, дает два, то есть дает начало множественности. Можно сказать, что существует только единица, а все остальное, и ноль, и множественность, лишь изменение в трансформации ее. Абсолют не повторяется. Вот непреложный закон абсолюта. Об этом нужно помнить, ибо условность человеческих представлений может ограничить жизнь абсолюта схемой, а закон пульсации космоса может привести к мысли, что движение абсолюта идет по замкнутому кругу, а ничего этого нет. Явления окружающего мира могут быть похожими друг на друга, равно как и мгновения нашей жизни, но тождественными они не могут быть никогда. Абсолют не повторяется. Это может быть выражено другими словами. Каждое явление, каждая вещь, каждое мгновение неповторимы и незаменимы. Отсюда следует, что каждое явление требует всей полноты нашего внимания, ибо оно абсолютно новое. Отсюда следует, что каждое мгновение требует всей полноты внутреннего переживания, ибо такого уже не будет никогда. Мысль об абсолюте дает незыблемую основу для внутреннего равновесия. Приходится прибегать к парадоксу. Нет жизни, нет смерти, поскольку есть жизнь и есть смерть, поскольку они одномоментны, поскольку бытие тождественно небытию. Абсолют в проявлении множественности и времени есть бытие. Абсолют в проявлении целостности, ничто и вечность, есть небытие. То, что является смертью для дробной множественности, есть жизнь для монолитной целостности. И наоборот. Чтобы приблизиться к сокровенному смыслу абсолюта, чтобы понять, что отличает его от всего окружающего, помни. Все, что окружает тебя, все звенья иерархии Вселенной снизу доверху, являются проводниками. А абсолют —